Я подумал активировать кровавый пакт, чтоб добро не пропадало, но забил. Никакой угрозы или нужды нет, заклинание вряд ли отзовется. Да и будет странно, если в меня начнет впитываться кровь. Посреди кровавой лужи лежит черная дымящаяся туша. Похоже, гороподобная тварь 6 метров ростом. Натуральный облик этого, Альгиди. Теперь имя всплыло в памяти. Именованный демон-кошмар, высасывающий души через сны. Теперь он лежал здесь, разорванный на куски. Плоть его исходит черным дымом и переливается, словно не совсем реально, но устойчивость сохраняет. Похоже, высшие демоны растворяются не так быстро, как тварь в подвале. Мама продолжала плакать, прижимая меня к груди, но уже от счастья. А я смотрел на Адама, чопорно стоявшего ровно на краю растекшейся лужи лиловой крови. Смысла в этом, правда, было мало, весь его светлый костюм вновь был испачкан сверху донизу. Я вздохнул, как-то не живут у нас эти пижонские тройки. Как ни наденешь их, все время что-нибудь случается. Адам тоже смотрел на меня, наши взгляды встретились. Долгая пауза, которой мама, похоже, в слезах не заметила. Адам добродушно улыбнулся и кивнул мне. Показал поднятый большой палец. Я уже узнал, что это жест одобрения. Помахал ему в ответ. «Ой, Костик ручкой машет», — умилилась мама. «Адам, похоже, он к вам уже привязался». «Не знаю, не знаю», — ухмыльнулся тот. «Обычно детки меня не очень любят. Ваш первый, пожалуй». «Соня, ну как там?» — раздался окрик со стороны веранды. «О, а вот и батя. Я уж начал переживать, что его демон таки схарчил. Нет, живой, чертяка. Все хорошо», — улыбаясь, ответила мама. Костик очнулся, не жалуется, ручками вон машет. А на что мне жаловаться? Я прикрыл глаза, мысленно погрузился в собственные ощущения. Ну да, все тело ломит, мышцы слегка ноют. Но ощущения не сильно хуже, чем после отцовских тренировок по воздухоплаванию. В некоторых местах я ощутил будто бы шрамы, но застарелые, по ощущениям почти зажившие. Видимо, опять Адам постарался. Ну или заклинание поддерживало меня кровавым пактом, пока это было нужно. Чего там батя возится? О, а вот и он. Да, ну и видок у нас всех. Хохотнул отец, появляясь в поле зрения. Хоть фильм ужасов снимай, господа, это уж точно. Изначально отец приехал сюда в черном мундире, похожем на что-то военное, теперь от него мало что осталось. Кителя нет вообще, брюки изодраны так, будто на него налетела стая собак, и залиты лиловой кровью. От белой рубашки вообще ничего не осталось, проще пересчитать неповрежденные ее участки, чем поврежденные. Зато теперь на половую тряпку новую пойдет. В хозяйстве все пригодится. Детей уложил. Отчитался отец. Так вот чего он возился. Они, к счастью, мелкие еще, ничего и не поняли толком. Проснулись от грохота, да уснули обратно. Только Сашка с Федей все спрашивали, что там, да где мама, папа. Кстати, Эмма там как? Поинтересовался Адам. Пришла в себя, ну да, точно, я ведь, кажется, и ее успел защитить. Отец кивнул. Пришла, я ее и оставил с детьми, как очухалась. Говорит, очнулась посреди веранды после какого-то смутного сна, а вокруг все в отрубе. Ну я ее к детям отослал пока. Ну и отлично. Эмма девушка впечатлительная, не стоит ей на трупы демона и всякую кровищу смотреть. Усмехнулся Адам. А сейчас с нашими благородными господами ЧТ. А-а-а-а-а. Раздался с веранды истерический женский визг. Все трое, со мной на руках, не сговариваясь, рванули туда. А когда вбежали под легкую крышу, увидели сидящую на полу Вику, жену Валеры. Она рыдала, закрыв лицо руками. «Ваше благородие!» Галантно подскочил к ней Адам. «Вы в порядке?» «Ох уж эти дежурные вопросы!» «Что, неужели похоже, что она в порядке?» «Валера!» Бессвязно выкрикнула Вика в ответ, не желая отрывать ладони от лица. «Валера, он, они его, они нас, ахть!» Вдруг взревел рыжий детина, валяющийся возле Вики. «Тьфу, блин, на кой так пугать, бедная мама меня чуть не выронила!» Валера вскинулся с резким глубоким вдохом, осоловело оглядывая все вокруг. «Б, неужели, просто сон!» Неверяще выдохнул он. «Вика, о, Вика, ты жива!» Валера оторвала наконец руки от лица женщина. «А сын где-где, Федя?» «С вашим сыном все в порядке, господа», — мрачно ответил отец. Дети были далеко, и их не зацепило атакой демона. «Демона?» — пружинисто вскочил на ноги Валера. «О чем ты?» Отец лишь молча протянул руку в сторону дымящейся горы черной плоти, хорошо видимой с веранды. Валера подошел к краю беседки. «Ох твою!» — красноречиво протянул он. Мама прикрыла мне уши, а зря, утверждение это бесспорное. «Валера, что там?» – всхлипнула Вика. «Что произошло? Пока не знаю, но скоро выясним. А пока я хочу выпить. Раз все не взаправду, скоро очнутся и остальные. А коньяка осталось всего ничего». А затем, за стопкой горячительного, Валера в деталях и эмоциях поведал нам, что они с Викой видели во сне. Их забросило туда рядом, видимо, сказалась брачная связь. Обычно спокойная, даже холодная, Виктория теперь прямо фонтанировала эмоциями. Похоже, произошедшее прорвало плотину воспитания и этикета. Валера рассказал, как он очнулся посреди какой-то обширной комнаты, залитой багровым светом, и тут же увидел, как к бессознательной Вике пристает что-то, или кто-то, какая-то тварь, гневно процедил Валера, похожая на сгусток тумана, а из него щупальца во все стороны лезут, обхватил Вику ими, и сделал бы еще бог весть что, но я, Валера тут же вскочил, потребовав отпустить девушку, на удивление, неведомое существо тут же отступило, положив тело Вики к его ногам. На этом моменте сама Вика почему-то смущенно опустила глаза и покраснела, а я подумал, что в том мире наверняка немало демонов, также действующих через сны. Может, эта тварь уже сделала свое, а Валера и не понял. Так или иначе, Вика вскоре очнулась, и они стали выяснять, где они и что тут делают. Выяснилось, что они оказались в доме отсева. Большая комната, в которой они проснулись, была заполнена тварями всевозможных видов, размеров, сортов. Там были все очень разные. Всхлипывая, качнула Вика головой. От туманных сгустков, казавшихся тогда самыми безобидными, до механических существ, похожих на часовые механизмы, здоровых громил с двумя-тремя головами. Но самым страшным оказались не они. Спустя какое-то время, когда супруги уже даже успели с кем-то познакомиться, зубодробительные тамошние имена никто не запомнил. Впрочем, в дальнем углу комнаты возникло нечто. Невзрачный на вид тип, темный антропоморфный силуэт в черном смокинге и высокой шляпе, в трехглазой белой маске. Но его аура. Супруги наперебой стали рассказывать, как его аура их чуть не раздавила. Несколько туманных существ просто рассеялись на месте, у Вики кровь пошла носом. Но мы маги все-таки. Совсем неблагородно сплюнул Валера. Нас так просто не проймешь. И мы устояли. А где-то треть существ в комнате, они умерли на месте. Кивнула Вика. Супруги решили уже, что им сейчас все объяснят, что-то потребуют, или еще что. Но когда черный человек заговорил, все оказалось лишь к худшему. Отсев. Фыркнула Вика. Нас, благородных, заставили участвовать в каких-то крысиных бегах, в борьбе за какой-то там титул именованного. Так и есть. Этот тип сказал, что его смогут получить те, кто выживет. Все было так натурально. Я даже магию мог применять. Я задумался. Похоже, раз заклинание разбросало их по воспоминаниям демона, выискивая что-нибудь жуткое, этих двоих забросило. Ну да, в памяти всплыли смутные чужие образы, как Эльгиди проходил отсев за титул именованного. Его проходит сильнейшие низшие катакомб за право получить имя, а имя дает силу и власть над теми, у кого имен нет. Подробно пересказывать, в чем заключались испытания, супруги не стали, Вика слишком часто срывалась на плач, но выяснилось, что им пришлось и видеть чужие смерти, и убивать самим, и жертвовать частями собственных тел. Этот дом, он похож на огромный лабиринт, пробормотал Валера. Куча переплетающихся коридоров, они испытывают тебя, где-то загадывают загадки и, как мы могли знать на них ответ, вскричала Вика, вновь начиная рыдать. Они отняли у меня руку и глаз, угу, мрачно кивнул ее муж, мы не сумели дать ответ, да я даже не помню, на что, мы оба забыли загадку, как только прошли дальше. Мама и даже батя с Адамом поначалу глядели на супругов иронично, презрительно, мол, мы тут собой рисковали, а вам просто сон плохой приснился. Но теперь, по ходу их рассказа, мама и сама начала то и дело всхлипывать, а мужчины помрачнели. Они оглядели веранду. Я так понимаю, остальные до сих пор в чем-то таком. Понял их без слов Валера. Мы не видели там других, но раз вы говорите, что этот демон отправил нас в этот кошмар. Да, кивнул отец. На остальных это должно сработать так же. Живым не дамся. Взревел отец. Ну, отец Валеры и мамы. Мой дед, получается. Сухопарый старик не просто вскочил, он взлетел над землей, загнанно озираясь. Но, увидев нас, мирно пьющих всякое, быстро пришел в себя. Валера, хмыкнул он, глядя сыну куда-то под ноги. Я гляжу, стоило мне отлучиться ненадолго, а ты уже снова на пол плюешь, отец», — хохотнул Рыжий. «Ну давай хоть не сейчас, мы только что такое пережили». «Такое», — с размаху плюхнулся дед в кресло. «Какое такое, гонялись ли за вами безмолвные твари по лабиринтам кривых туманных улиц, сворачивающихся во всех возможных измерениях вот за мной, гонялись, и я даже не понял, за что, ха, думаю, за то же, за что они якобы пришли за самим виновником торжества, он, кажется, нарушил чей-то там покой, эти воспоминания я как-то не выгрузил, так что с интересом слушал историю деда, а, пока говорил он, к нам подключались и другие, Бестужева и Строгановы понемногу возвращались в наш мир, вскоре выяснилось, что все вышли из сна просто умерев, не справившись с происходящим. Как я мог так попасться, стукнул тощим кулаком по столу дед, как мальчишка. А что случилось, ваше благородие? Подобострастно спросила его тетя Света, еще недавно издевавшаяся над мамой. Тетка, кажется, пыталась угодить старику, проявив интерес, но тот внезапно смутился, окрысился. А тебе-то что, о чем я вообще, чем быстрее сдох бы, тем быстрее бы проснулся. А затем, крякнув и выпив стопку, добавил, я слишком громко испортил воздух, проклятая старость, все за столом рассмеялись, это нервный, истеричный смех, но всем он оказался нужен, к тому же, у всех, кроме Валеры с женой, одним из условий выживания было не шуми, похоже, в этих катакомбах буквально нельзя издавать звуки, благородные дворяне, цвет России, наперебой и шумно, как простые дети, рассказывали, что с кем случилось, кто-то сдался стражам сам, и его пытали, вырывая душу по кускам, кто-то, как дед, пытался бежать, и жизнь превратилась в бесконечную гонку на выживание среди безмолвной толпы. Один из Строгановых оказался в некоем влажном темном лесу, в котором почти ничего не было видно, и ему пришлось сражаться с чудовищами-менталистами, попутно отыскивая жену. Увы, нашел он ее, когда она успела стать чьим-то блюдом. О том, как это случилось, и каково это, когда тебя жрет огромное механическое насекомое, рассказала сама эта жена. Ну а одна девушка, тихая миниатюрная дама из Строгановых, мама одной из двух девочек на празднике, в конце поведала, что оказалась в абсолютной тьме. Со всех сторон она слышала голоса, ощущала враждебность, на нее то и дело явно пытались напасть. Она маг, как и почти все тут, и тоже иллюзионист. Вот и пришлось красться в кромешной тьме, скрываясь и дрожа от каждого шороха. Не, поначалу она повела себя смелее, но тут же лишилась ноги. Ее просто отхватило, будто отгрызла какая-то зубастая тварь. Я просто представить не могу, как я тогда не закричала, всхлипнула она. Самая молодая тут, пожалуй, я просто вдруг поняла, закричу и мне совсем конец. Так и ползла, истекая кровью даже не знаю, куда. В итоге и ее выследили по кровавому следу, и сожрали, откусили голову. Она и не поняла толком ничего. Закончив с рассказами и прорыдавшись, поглядев на гниющие останки демона посреди поляны, все молча пили чай, приходили в чувство. И первой, судя по всему, пришла вдруг мама. «Адам», — обратилась она к британцу, и по ее тону стало ясно, что она додумалась до чего-то нехорошего. «А позвольте узнать, как наш сын оказался возле этой твари. Момент истины. Теперь Адам должен либо оговорить себя, либо раскрыть меня. То, что до этого дойдет, было очевидно мне с самого начала, но очевидно и другое, мне нужен в этом мире союзник. Нет, родители, конечно, души во мне не чают и точно готовы за меня хоть умереть. За меня? Нет, за Константина Осинского. А это на данный момент годовалый ребенок. А мне нужен мой союзник. Нужен человек, благодаря которому я сумею получить как новые знания, так и доступ к чему-нибудь нужному. В случае чего, знаю, немало моих коллег-магов предпочитают действовать сугубо в одиночку. Предпочитают в любой ситуации полагаться только на себя. Они почитают любую крепкую связь с другими за слабость, зависимость. Но я давно уже отношусь к этому лишь как к болезни роста. Это ведь как в истории, в далекие дикие времена, когда не было ни магии, ни науки, когда люди лишь пахали землю да платили десятину, все были не свободны, все были порабощены общиной и круговой порукой, церковью и иерархией знати, банальным голодом и тяжелым трудом. Потом появилась магия, ну, в этом мире еще и техника развилась получше, чем в моем родном, и люди начали становиться свободнее. Человек уже не был обречен на смерть лишь потому, что его прогнали из деревни. Нет, он мог выучиться магии, если есть талант, и сам стать хозяином своей судьбы. Вот так многие маги избрали это своим фетишем, видя, что другие люди угнетают их, ставят в зависимость, и что есть путь к личной свободе, они почитают эту свободу как идол. Даже если ради этого идола нужно отказаться от дальнейшего роста. Я же давно шел дальше. Я открывал университеты везде, где мог. Я учил магии всех, кто желал. Я создавал бесчисленные лаборатории. И против меня не раз восставали любители абстрактной свободы. Старики-ретрограды, трясущиеся над крохами своих ущербных знаний, считающих свои стариковские секретики чем-то великим, сакральным. Все они не понимали, нельзя двинуться вперед самим, не двигая вперед других. Никогда не бывать новым открытием на переднем фронте магии без поднятия уровня всех магов вообще. Даже если это вынуждает всех работать сообща, вместе, а не сидеть и дро смотреть на себя в зеркале, восхищаясь своей якобы независимостью. А так и тут, я ведь и от мамы с папой мог уйти, а то чего это я от них завишу, они, вон, таскают меня туда-сюда, не давая покоя. Но без них я все свои крошечные силы тратил бы на сотворение питательных веществ, на то, чтоб просто выживать, а на их плечах я могу двигаться вперед, так же и с любым другим человеком. Я мог бы просто свалить от Адама, как-нибудь его обмануть здесь и сейчас, это вышло бы чище, надежней. Но в перспективе я лишил бы себя потенциального союзника, сообщника в моих архимаговских делах, ну или врага, который сможет разрушить мои планы. Но это мелочь. Любого врага я рано или поздно сотру в пыль. А если вы не живете, вам и не умирать. И это единственный вариант бессмертия, доступный любому, даже последнему червю. Все эти мысли пронеслись у меня в голове за те несколько секунд, которые мама выжидающе смотрела на Адама. А затем тот откашлялся и, чуть опустив глаза, мягко произнес: «Знаете, Софья, тут такое дело». Глава 22. Неожиданное предложение. «Знаете, Софья, тут такое дело», — сделал Адам паузу. «Дело в том, что я не уследил». Лица родителей исказились гневом. «Понимаю их, ничего себе, не уследил». Но Адам, подняв ладони и останавливая готовую взорваться маму, продолжил: «Я понимаю, что мне нет оправдания, и я не считаю то, что я скажу дальше, оправданием. Но ваш сын просто телепортировался у меня из рук. Ха-ха-ха». Я довольно захихикал, потерся маме об щеку. Однако, не напрасно прошло утреннее представление в спальне. А я-то думал, просто так перепугали бедных старичков. Нет, вот, Адаму оправдание подкинул. «Ой», — вспыхнула мама. «Ой, Костик, ты чего? Погоди-ка, Костян, ты чё, сам к этой твари портировался?» — строго посмотрел на меня отец. «Ну а я чё, я человек простой, дя», — грозно замахал я ручкой. «Убей Диона, сметь». Взрослые за столом неловко заулыбались, а Адам облегченно выдохнул. «Что, бедолага, тоже думал, что я могу тебя подставить? Мне это просто незачем. Приличные люди должны держаться вместе, я считаю. Так что держимся пока, джентльмен». «Ну, а как только это произошло», — с внешним смущением продолжил Адам, — «я сразу бросился к вам, Дмитрий, потому что демон тут же завопил и начал как-то меняться. Ай да актер, ай да молодец, ему бы награду какую-нибудь актерскую дать, такое искреннее смущение, такая неловкость. Только что носочком пол не ковыряет от стыда, так он виноват. Какие там у актеров бывают награды? Вроде, если они хорошо играют, их не бьют и не выгоняют из трактиров на мороз. Так, не, это в моем мире, здесь все иначе, и это уважаемая профессия. Перепутал немного. В общем, в итоге разрешилось все к лучшему. После всего пережитого стресса, после речи Адама, рассыпавшегося в извинениях и обещаниях компенсаций, все быстро успокоились. В конце концов, разрешилось-то все к лучшему. И детишек от какой-то неведомой твари спасли. Ну как, это для остальных, от неведомой твари. Я же теперь знал, что это было, и рад за ребят даже больше. В конце концов, дети не отвечают за ущербность своих родителей, только страдают от нее. Увы, а тварь эта, Альгиди, судя по выхваченным мной воспоминаниям и обрывкам сна, просто скрывалась на земле от ищеек собственного мира, попутно притворяясь воспитателем, сближаясь с детьми и вторгаясь к ним в сны. Именованные кошмары, судя по всему, могут высасывать души не долями процентов, а почти целиком, со временем превращая людей в овощи. И лучше всего воздействию явно подвержены доверчивые дети, легко верящие в страшные сны. Во всяком случае, среди жертв Альгиди я не увидел ни одного взрослого. Кстати, о взрослых. До меня сейчас дошло, что когда Адам заговорил о компенсациях и возмещениях, смотрел он в первую очередь не на маму с папой, а на Бестужевых и Строгановых. Вот ведь хитрый жук, молодец какой, понял, что я их, по сути, спас от непонятной твари, и решил выдавить из них награду. Такое мы одобряем. Папа всех спась, громко залепетал я, перекрывая смущенные перешептывания за столом. Ох, почеса батя репу. Да ладно тебе, сын, чё ты? Я-то так, человек простой, незнатный. Просто работу свою сделал. Мама тут же нашлась и подхватила батину речь. Так и есть, сынок. Тяжело и протяжно вздохнула она. Наше дело маленькое. Мы должны быть благодарны господам Бестужевым и Строгановым, что они дозволили нам поучаствовать в этом празднике жизни. Адам лишь молча кивал с легкой улыбкой. Дворяне за столом начали нервно переглядываться. «Да не стоит, милая», — пролепетала тетя Света. «Нет-нет», — горячо возразил отец. «Вы ведь явно и сами держали все под контролем. Сами выбрались из кошмара. Уверен, стоило вам очнуться, вы бы порвали злокозненного демона в считанные секунды. Прекратите», — стукнул стопкой по столу дед, глава семейства. «Хватит ерничать. Серьезно, сестра», — поддакнул Валера. «Вы прекрасно знаете, что спасли нас, что твой муж нас спас». Эти слова дались маминому брату непросто. Еще бы, час назад все эти люди руки бате не подавали, а теперь обязаны ему жизнью. И этим обязательно нужно воспользоваться по полной. Но не сейчас, и тут родители тоже проявили верх дипломатичности. «Вы правы, господа», — потупила мама глазки. «Сейчас не время для выяснения, кто прав, а кто виноват, кто допустил демона к детям, а кто его разоблачил и одолел. Сейчас нам всем нужно прийти в чувство». «Все так», — улыбнулся Адам. «Я поддерживаю мою дорогую подругу. В конце концов, сегодня моя фирма чуть не лишилась своего ключевого акционера», — хохотнул он. «От человека, с ног до головы залитого лиловой демонической кровью, частично разъевший костюм, это прозвучало очень правдоподобно. Похоже, британец принял в битве самое деятельное участие». «Да», — сурово кивнул батя. «Думаю, главным пострадавшим в любом случае стал Костян. Бедняга по глупости обратился к стихийной магии. Ну, вы знаете, думаю, в детстве многие тут так делали. Надеюсь, парень не получил никаких душевных травм. Ишь ты, как запел, как запел. А когда мама говорит о всяких травмах, лыбишься только. Вот когда надо на жалость подавить, это да, это пожалуйста». И давление явно сработало. Всхлипывающие женщины и суровые мужчины, все смотрели на меня с сочувствием. Даже интересно, насколько оно искреннее. Способны ли все эти акулы искренне сопереживать хотя бы ребенку, или больше пекутся о том, чего и сколько нам теперь должны. В общем, порешили на том, что родители, а также Эмма с Адамом, отправятся поскорее домой, чтоб дети могли вернуться в привычную обстановку. А Бестужевы со Строгановыми пока уберут тут все, придут в чувство, ну а как-нибудь потом можно будет встретиться и обсудить произошедшее подробней. «Нет-нет, что вы, никто не требует каких-то там наград и почестей, но мы же с вами все понимаем, кто нас спас, лишь бы они не узнали, кто затащил их во все эти иллюзии». Я хитро ухмыльнулся. В конце концов наш ответный удар явно удался сполна, пусть и с некоторыми эксцессами. Бестужевы хотели поставить в зависимое положение нас, хотели, чтоб мы не явились по приглашению, или явились и опозорились. Теперь в зависимости они, да вдобавок, еще один княжеский род. А к главе семейства явно возникнет вопрос, а с чего он вообще решил, что держать детей рядом с демоном – хорошая идея. Ну а что, нужно же всем этим индюкам найти козла отпущения. Домой мы ехали в приподнятом настроении, все мокрые и грязные, в кровище и дерьмище, это да. Но разве опечалит нас мирская плоть, когда дух радуется? А дух радовался, и еще как. «Ну ты крут, Костян», — хохотнул батя уже в машине. «Встречаешь второго демона в жизни, и второй в результате подыхает. Дима, покрепче обняла меня мама. Чему ты учишь сына, он ведь так правда по твоим стопам пойдет». Батя на секунду завис. «Ну да, этому и учу. Круто же, родовая профессия будет жить». «Ну уж нет», — фыркнула мама. «Я не отпущу сына сражаться с иномирными тварями. Ты же видел, какие они, и слышал. У них же там целый свой мир». «Ну да», — недоумевал отец. «Наши ученые давно знают, что демоны не из ниоткуда берутся, что приходят из других миров, менее благополучных, чем наш, более жестоких, темных. И вы, демонологи, готовы сражаться с целыми мирами?» Улыбнулся Адам, обнимая Эмму. Та, узнав, что произошло, сидела чуть живая, баюкала безмятежно дрыхнущего Саню. «Вырастет, расскажу ему, какое веселье он проспал, обзавидуется». Батя тем временем совершенно серьезно ответил: «Если целый мир решит, что может делать у нас в доме, что вздумается, сразимся с целым миром. Мы не лезем в миры чудовищ, но и землю никому не сдадим, не дедим». Грозно крикнул я, помахав ручкой: «Прости, маман, придется тебе рано или поздно смириться. Буду я демонологом, или еще кем, это не важно. Важно то, что обычную жизнь я не проживу. Ну нет такой опции, когда ты, перерожденный архимаг. Даже если по мою душу однажды не явятся отыскавшие меня старые друзья, я просто не смогу жить как все. Не для того я, имея все, чего мог пожелать, расстался с жизнью и родился заново. В любом случае, мне предстоит возглавить магическую науку своего мира, этого, какая разница, в мою душу вшито универсальное заклинание. Идя по пути совершенствования, я могу стать хоть божеством, не сказочным дедушкой на облачке, реальным божеством, сутью творения, созидания нового, творцом мировых законов. Это, конечно, сильно попозже, пока говорить бы научиться, буквы не коверкая, но со своего пути я не сверну. Еще и вам, родные, всяких плюшек с этого пути принесу. Вот видишь, лыбился во всю рожу батя. Вот это мужик растет, вот женится, будет жена как за каменной стеной. С детства готов защищать хороших и мочить всяких козлов. Дима, так, перекидываясь шуточными шпильками, мы и добрались до дома, и время с того дня вновь пошло своим чередом. Наконец-то я смог вернуться к простой детской жизни. Снова просто ел, спал, игрался, наращивал каналы и узлы маны, совершенствовал источник, периодически в невидимости таская с кухни вкусненькое. Чем там еще обычно дети занимаются? Адам со мной особо не общался. Мы как-то списались с ним, почти сразу после тех событий, и договорились, что мне лучше всего пока будет расти как расту, а Адам, в случае чего, может в любой момент ко мне обращаться. Пока я лишь попросил его устроить батю, который явно маялся бездельем, но он и пристроил. В конце концов, он солидная шишка в своей компании. Бестужевы, похоже, предпочли скрыть произошедшее. Мама думала, что всю публичную славу они припишут себе, но в итоге никто не нашел вообще никаких новостей о случившемся. Только письмо от Валеры пришло, мол, мы не забываем, кому мы должны за спасение жизни, и род Бестужевых всегда к вашим услугам. Причем писал он в таких елейных тонах, что по итогу мама письмо сразу выбросила, а потом помыла руки с мылом. Глупая женщина, письмо же не грязное, руки-то зачем мыть? У дикарей порой встречаются очень странные суеверия. Адам в конце концов остался жить с нами. Все опасались, что двум семьям будет тесновато в трешке, да и деньги на переезд были. Но уж больно близко ко всем удобствам квартира стоит. Да и Эмма ведь не один год потратила, зачаровывая тут стены, настраивая эфирный фон, привыкая к управлению всем в доме. По сути, сама квартира – неприступная крепость. Адам как-то пошутил, что если дом рухнет, наша трешка просто останется висеть в воздухе. Ну, наверное, пошутил. В моем мире многие сильные маги обзаводились домами в небесах. Может, и тут такое любит? Надеюсь, проверять не придется. А потом у мамы с папой состоялся разговор. В тот день я, как обычно, сидел в купленной мне отдельной кроватке, но теперь уже не управлял своей машинкой-телекинезом, а пытался заставить ее телепортироваться, прыгать мне в ладонь по желанию. Пытался научиться призывать заклинание, блин, хочу использовать ману для призыва. Ваше желание исполнено, сотворяю. Да нет же, если прямой контроль силы, вроде телекинеза, я в этом возрасте уже мог осваивать сам, то призывы, похоже, еще рано. Иначе заклинание старалось бы помочь мне освоиться самому. А сейчас оно просто творит какие-нибудь слабые призывающие чары. Не, это безусловно полезно, развивает каналы и узлы. Через них ведь мана проходит. Но сейчас мне нужно другое. Я до сих пор не научился видеть ауры, даже намека нет. Вот и решил, что нужно не расширять и укреплять каналы, а прокачивать контроль. Приучать тело максимально точно и филигранно оперировать тем, что есть. Обычно это помогает с аурочтением, но пока успехов ноль, а ведь уже кончается осень. Мне уже годик и 4 месяца. Саня, вон, вообще 1,5. Он уже ведет себя все более осмысленно. Вообще, время как-то быстро летит. В череде бесконечных батиных тренировок, скрупулезном выстраивании узлов, после которого я дрыхну как убитый, игр с Саней, а играть в детстве очень важно, будь ты хоть трижды архимаг, и бытовых хлопот, и не замечаешь, как растешь. Я уже не только уверенно хожу, но и периодически неплохо бегаю. Маму повысили на работе, она теперь какой-то там начальник экспертизы. Эксперт, в общем. Мама крутая, а батя устроился на полставки в российский филиал корпорации Адама. Вообще-то, она уже почти целиком перетекла в Россию, так что резон не говорить об английских филиалах. Так вот, батя там занимается охраной всяких перевозок. Москва все-таки весьма криминальный город, но хоть сражаться то и дело приходится со всякой шпаной, а не с иномирными тварями. Как время-то летит, вздохнула мама, сидя рядом и с умилением глядя на меня. Костик, вон, уже пытается чего-то с умом колдовать. Как раз в этот момент заклинание в очередной раз криво исполнило мое желание, и любимая красная машинка портировалась прямо бате в чашку с кофе. А я ведь просто хотел на полку ее отправить. Увы, заклинание обратилось к переносу, а он прекращается, наталкиваясь на твердые препятствия. В этот раз твердым препятствием стала батина чашка. Кхе, аж поперхнулся он от неожиданности. Тьфу ты, Костян, мамка говорит, ты с умом что-то там колдуешь. А ну-ка покажи, не вижу. Родители засмеялись. Батя унес чашку и приобнял жену, целуя ее в ушко. Летит время, это да, улыбнулся он. Слушай, Сонька, Ась, смотри, какой Костян у нас родился крутой, самостоятельный, умный, маг видный. Да еще воспитан так хорошо, ну что за чудо мама его так воспитала. Ой, ну нахвалил, зарделась мама. Ну начались сюсюканья, эх вы, в трешке-то нам не особо тесно, особенно теперь, когда все обычно на работе, а дома чаще всего бывает только Эмма. Но личного пространства родителям явно стало недоставать, особенно теперь, когда с маминых родов прошло уже немало времени. С рождения Костина уже немало времени прошло, словно прочитав мои мысли, вкратчиво начал батя, целуя мамину шею. «Это да», — разомлела Соня в объятиях. «Я уже прекрасно себя чувствую, и с финансами сейчас все отлично», — продолжил батя. «Думаю, в случае чего и благодарность от Бестужевых позволит нам приподняться по жизни. Ты думаешь, стоит в случае чего ее принять?» — посерьезнела мама. «Вопрос с садиком для Кости уже решает Адам, как и обещал. Меньше чем через годик сын уже сможет в садик отправиться. Ну, это надо по ситуации смотреть», — отмахнулся отец. «Я считаю, что мы полностью заслужили возможную награду. Уж что-что, а в лужу Бестужевы сели сполна. Костин праздник удался на славу. Пусть и не совсем гладко все прошло. Ой, это правда. Ой, помнишь рожи всех этих петухов, когда мы шутили, что мол это они всех спасли?» Родители засмеялись. Да, она оба явно не отличаются обывательской тревожностью, спустя месяцы бойня с демоном вспоминается лишь как веселое семейное развлечение. А мама вообще с тех пор заметно повеселела, иногда даже новости о своей бывшей родне с ехидством почитывает. Раньше-то вообще их упоминания не терпела. Но в одном ты права, вернулся к теме батя. Костян скоро уже в садик пойдет и по-любому всех там уделает. Наш пацан, ё-моё, не, ну это-то факт, но к чему ты клонишь? Батя, так вот, я это к тому, что один ребенок у нас уже вышел этим вундеркиндом, а мы с тобой пока молодые, сил полно, все лучшее еще впереди, что-то меня это напрягает. К чему ты, батя, это правда, хихикнула Соня, сливаясь с мужем в поцелуе, и, игриво ткнула она его пальчиком в нос, и ну может, еще одного ребенка заведем, чего время зря терять, к тому же, если Костян таки станет демонологом, будет и тебе радость. «Ха, может, девочка родится?» – сумбурно закончил отец. «Я всегда о дочке, ну, еще и дочку хотел. Что, а во?» – воодушевленно выдохнула мама. «Че, ох ты ж, задумался как следует я». Глава 23. Эфирогон обыкновенный. Тот разговор родители в итоге развивать пока не стали. Но по довольной маминой физиономии было видно, пополнение в семье лишь вопрос времени. Ну еще бы, я им проблем особо не доставил. Так, пару раз чуть не помер. Похищали меня, да еще так всякое, по мелочи. В целом жизнь идет гладко, но пока решили, что мне еще требуется слишком много внимания и отложили планирование. Вообще, это они молодцы. Мимоходом я узнал, что и я у них появился не на ровном месте. К тому времени, как они подумали о ребенке, мама с папой уже давно знали друг друга, успели немало пожить вместе. Квартиру, опять же, купили на первое время. Да, маленькую, но с одним младенцем сильно много и не нужно, а отцу обещали за дальнейшую работу с московской полицией неплохие гонорары. И поначалу так и было, до той самой командировки, из-за которой он и пропустил роды. А потом все понемногу пошло по наклонной. И так до переезда к Эмме, который поначалу рассматривался вообще как крайняя мера. Так жизнь и работает, никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. Котя смотрите, постучал мне по плечу Саня. Я оторвался от своих философских размышлений и посмотрел на мелкого. Ну как, не такой уж он и мелкий теперь, больше полутора лет уже, бегает всюду, болтает как не в себя. Видимо, наложенное мной давным-давно разумное усилие принесло немало пользы, прежде чем истощилось. Сейчас я никакого фона заклинания от Сани уже не ощущаю, все растратилось. Но растратилось с пользой. «Тё там?» – спросил я, переваливаясь на пузо и поднимаясь. Я, как обычно, сидел на подоконнике. Поняв, как мне нравится там сидеть, батя даже сделал стабильный кинетический мостик на него с кровати. А ему это не просто далось. Весь универский курс стабилизации энергии он забыл напрочь. А уж как мне не просто далось ничего ему не подсказать. Я-то издавна тянулся именно к стабильной магии. Даже когда осваивал свои первые стихии. Помахав мне ручкой, «Следуй, мол, за мной», Саня шустро слез с моего подоконника и потопал в гостиную. Этому нехитрому жесту он выучился у своего бати, Адама. Тот в целом в быту оказался мягок и немногословен, говорит, что болтовни сполна хватает на работе. «Могу его понять, смотрите, мама принесла», — воскликнул Саня, когда я спустился вслед за ним. Посреди гостиной вернувшаяся Эмма возилась с покупками. «А привет, Костик!» – бегло обернулась она. «А я вот тут купила нам растение, а то осень за окном, а хочется чего-нибудь зеленого в дом. Ухаживать за ним все равно не трудно. Для бытового мага уж точно. Сейчас недельку-другую поухаживает вручную, а потом растение станет частью ее быта, и все можно будет автоматизировать. Ну-ка, что у нас тут? Растение – это хорошо. Вот такое деревце». Улыбнулась Эмма, аккуратно снимая слой упаковочной бумаги АВО и какую-то мерцающую пленку под ним. «Что-то не припомню, чтоб цветы в лавках нуждались в такой упаковке. Внимание! Ощущается прямое магическое воздействие, природа которого оценивается как полезная для тела носителя. Рекомендуется к изучению. А как, с недавних пор заклинание, следуя инструкции, заложенной мной перед смертью, начало подкидывать и такие вот сообщения о том, что то или иное стоит изучить, избежать и т.д. Увы, алгоритм этот я задавал, исходя из того, что сознание в новом теле тоже будет развиваться с нуля. Я уже окончательно убедился, заклинание исходит именно из этого. Оно ведь не живое, не может осознать, что сумело сохранить мою личность. Ну и ладно, будет повод вспомнить, что я там назакладывал. Увы, именно память из всей личности пострадала сильнее всего. Наверное, дело в том, что именно она была у меня почти вся искусственной, сотворенной с помощью чар. Вот, Адам сказал, что это хороший вид. Закивала Эмма с такой гордостью, будто она этот хороший вид вывела самолично. Оно эфир очищает. И как ночник красиво будет. Под слоем пленки обнаружилось молодое деревце высотой чуть меньше метра. В широком горшке, с серебристым, даже чуть голубоватым, стволом и яркими изумрудными листочками. Оказавшись на свету, в окно падали лучи неяркого октябрьского солнца, деревце будто ожило, распрямилось с тихим скрипом, листочки зашумели. «Аво-ао!» – как зачарованный протянул Саша, раскрыв рот и обходя деревце кругом. «Красивое, красивое это да!» – захлопала Эмма в ладоши. «Рада, что тебе нравится, сынок, оно должно идти тебе на пользу. А ты, Костик, что скажешь? Я тоже сделал пару кругов вокруг деревца. Интересная штука. Нет, у нас тоже существуют растения, напитанные магией или модифицированные чародеями. Но таких я никогда не видел. И правда, интересно было бы изучить подробней. Спрошу об этом Адама. Раз он посоветовал купить, значит должен знать, что советует. Красивое», — уверенно кивнул я. «Нашему дому действительно не хватало чего-нибудь этакого, дива, чего-нибудь природного, слишком все вокруг искусственное». «Ну вот и отлично», — улыбнулась Эмма, и тяжеленький с виду горшок взлетел в воздух, плавно примостившись у дивана. «Значит, будет тут стоять, радовать глаз и скрашивать наши обеды до ужины». На то мы порешили. Родители, вернувшись каждый со своей работы, тоже обрадовались покупке. «Отличная идея, купить какое-нибудь растение», — кивала мама за нашим двухсемейным ужином. «Адам, а что это такое? Кажется, я видела что-то похожее в отцовской усадьбе, но никогда не задавалась этим вопросом». «Да и феррагон это обыкновенный», — взмахнул вилкой отец. «Они редкие, потому что растут хрен знает сколько, Да еще саженцам нужно очень магическое место. У нас в универе такой растет на экспериментальной площадке. Так и есть. Улыбнулся Адам в своей обычной манере. Я подумал, что для наших детей будет полезно расти в среде с максимально чистым эфиром. Эти растения, будь то цветы или деревья, никак не усиливают врожденный дар, но они ощутимо облегчают само творение чар, уменьшая фоновые потери, повышая эффективность проведения маны в теле, и общий тонус улучшают, добавила Эмма, прожевав жареную рыбину. Я почитала про них, классная штука, а самый старый из них растет в ой, не помню. При этом она так красноречиво посмотрела на батю, будто только он сейчас может спасти ситуацию от фатального провала. Батя, впрочем, принял все за чистую монету, да у нас и растет, самодовольно хмыкнул он. Говорю же, в универе, на полигоне, он там примитивный, один из первых, которые вывели. Но его еще сам царь Петр I, а не, он тогда как раз императором стал, и первым делом посадил вот это дерево, так и растет уж 300 лет. Вот Петру делать-то было нечего, только деревья сажать, хмыкнула мама, целуя батю в щеку. Чем императором еще заниматься-то? Ну знаешь, так же шутливо фыркнул отец. Петр-то был не дурак, понимал, что за молодыми магами в стране будущее. Это правда, мечтательно улыбнулась мама, что-то вспоминая. Когда была девочкой, когда еще были надежды на развитие дара, я все время мечтала, как буду всем помогать, делать добрые дела, делать мир лучше. ПФФ, а я вот хотел мочить всяких козлов, так и мочу, только демонов. А это еще лучше. Никакой в тебе романтики, эх ты. Как это никакой, представь только, ты стоишь, в руках кинетические клинки дрожат, воздух гудит. Кругом огонь, кровища, гофупс, приятного аппетита всем. Кругом враги, в общем, одна тварь заковыристей другой, а ты один против всех, здоровенный мужик. Ну круто же, дя. Поднял я палец кверху. Ну а что, разве не круто? По-моему, ничего так. Сам я... Правда, в итоге выбрал скорее близкий маме путь. Не знал, кстати, что и она мечтала быть чародейкой. А меня, значит, призывает сильно не рисковать. Ну и ну, во, Костян мужиком растет. Потрепал батя меня по волосам. Наша кровь играет, кровь Осинских. Смотри, не доиграйся с кровью Осинских-то. Беззлобно, но колко под дело Эмма. Батя слегка помрачнел. Один раз играли уже, и проиграли. Угрюмо скаламбурил отец, выпил залпом здоровую кружку молока. Но я убежден, что ай, неважно, все равно прошлого уже не изменить. И вообще, я не про то, мы понимаем, Дмитрий. Мягко встрял Адам, положив ладонь бате на плечо. Но и ты нас пойми, я вообще-то не очень интересуюсь всеми этими вашими играми знати, мне их хватило на родине. Но ты должен понимать, что натворили твои предки, и что Костику самому будет лучше, если его не будут с ними связывать, добавила Эмма, окончательно переведя шуточную перепалку в серьезный разговор. Отец, впрочем, лишь хмуро кивнул, не став продолжать. Я пока не особо понимаю, что такого натворили Осинские. Родители прямо об этом никогда не говорили, но, судя по косвенным обмолвкам, что-то, связанное с мятежом против самого императора, или с заговором. В общем, ладно, хоть вообще всех не перевешали, так и росло у нас это деревце. Я стал часто садиться около него, когда нужно было медитировать, наращивать каналы, или в очередной раз пытаться призвать мою машинку, в очередной раз безуспешно, но теперь с большей пользой и меньшими потерями. И как-то я стал замечать, что Саня проявляет к этому дереву нездоровый интерес, хотя, может и здоровый, конечно, но явно повышенный. Сотворив великое сокрытие, которое давалось уже довольно просто, я осторожно выбрался в гостиную. Дома никого не было, а я что-то разоспался, так что Саша был предоставлен сам себе. Саня сидел на диване, тянул ручонки к деревцу и наглаживал его. «Есть-есть, дерево», — бормотал он, «есть-есть, босёе, пьи босёе». «Ну, ничего такого, играется ребенок и играется. Кому-то нравится бить палкой крапиву, кому-то смотреть за цветочками и головастиками в лужах. Но, застыв в дверях, я наблюдал, как эфирогон с тихим шелестом тянется к Сашиной ручке в ответ. Не, или мне показалось, деревце периодически само слегка меняет форму, тянется вслед за потоками эфира. К примеру, когда Эмма накрывает на стол, деревце водит кончиками веток вслед за летящими с кухни чашками. А нет, действительно, тянется к детской ручке. Вот кончики тонких гибких веточек коснулись Саниных ладошек. Хихисикотно, захихикал мальчик, отдергивая руки. Хаёси дейва, да уж неплохое. подумал я, прищурившись. Надо будет и мне так попробовать. Интересно, это оно так к любому магу тянется, или у Сани какой-то особый дар? Маг ли он вообще? В быту он себя никак не проявлял. А что до теста? На тест 9 месяцев его родители не водили. О результатах первого теста, который в месяц делают, их никто не спрашивал. Видимо, это считается неэтичным. Маги и их родители ревностно хранят свои секреты. Даже если эти секреты сами вскроются через несколько лет. Певицеска. Вышел я из скрытности, подходя к нему. Тё диесь, говорю. Тё говоись, говорю хайосе деева. Тё бастее выисла. Сама невинность. Хорошо, что в его возрасте дети еще не умеют сами что-либо скрывать. Только если им специально сказать. А ну-ка, я пыхтя влез на диван. В последнее время это стало куда легче, но все равно бесит. Нет, надо будет поскорее освоить какой-нибудь вид полета. Ходить ногами по земле, в самом деле, ну что за ретроградство. Хайоси Деева, протянул я ладони к мерно шелестящему без всякого ветра деревцу. Естебасёе, нет, вы не подумайте. Я не издевался, не гримасничал, и даже в мыслях искренне хотел для гребаного колдовского дерева всего наилучшего. Но нет, глухо, ноль реакций. Веточки даже на сантиметр ко мне не сдвинулись. Не хотит, почесал я пузо. Тё это, Ниною, задумчиво ответил Саня, подходя к горшку с другой стороны и наглаживая серебристый ствол. Хайосе, разумеется, ветви тут же начали поворачиваться к нему. Значит, что-то конкретно с ним. Надо бы спросить Адама, пообщаться по душам. Он мужик не глупый, должен понимать, как сильно я могу помочь Сане с развитием, если буду знать, что с ним. Сам, увы, я пока не вывожу. С аурочтением до сих пор полный голяк. Дело в том, что, чтобы сформировать узлы маны в глазных яблоках, надо от солнечного сплетения, где находится источник, довести каналы до мозга, а уже оттуда в глаза. Попутно сформировав сердечный узел, голосовой, ряд мышечных уплотнений, а уж затем мозговые и глазные узлы. В теории, можно и без этого. В теории, узлы маны можно самозародить вообще в любой точке тела. Но я еще не знаю безумца, который стал бы таким заниматься даже во взрослом возрасте. Не, всякие оборотни и прочие метаморфы занимаются подобным, но и они не формируют узлы с нуля, а приживляют к себе уже готовые. А мне вот, на мою голову, выпала великая честь переродиться с сохранением разума и части сил, и сознательно выстраивать то, что так-то строится стихийно от природы. А мудрее природы я себя не считаю, точнее как, считаю, конечно, а потому понимаю, что превзойти ее можно, лишь опираясь на ее же законы и танцуя от них. Вот я и танцую, пока безуспешно. Видимо, слишком мешают здоровенные архимаговские яйца. В общем, следующим же утро я позвал Адама условным сигналом на разговор. Он все равно всегда уходил на работу на пару часов позже всех, а Эмма как раз возилась с поливом деревца, вокруг которого все крутился Саня. «Эмми, я с Костиком пойду поиграю, он зовет меня что-то», — крикнул ей Адам и, получив согласие, заперся со мной в моей комнате. «Ну, чего хотел, друг мой?» С улыбкой протянул мне Адам свой планшет. «Вот спасибо. С экрана смартфона писать не очень-то удобно даже умеючи. А тут и буквы побольше. Ты заметил странности в поведении Саши и в поведении Ферагона в отношении Саши?» Адам задумался, или сделал вид, что задумался, и негромко ответил. «Пока нет. Но, если заметил ты, тебе вероятно не показалось. Что-то случилось. Я кратко и просто описал ему, что видел. С Саней я планировал дружить. А для этого в первую очередь стоит дружить с его родителями. Особенно, если один из них кое-что о тебе знает, а ты знаешь кое-что о его брате. Понятно, кивнул Адам. Да, это ожидаемо. Такие растения, как и многие животные и маленькие дети, чувствительны к сгущениям и разрежениям эфира. Ну, ты знаешь, наверное. Я кивнул. У нас слово «эфир» не употреблялось, я вообще услышал его здесь впервые. Как я понял, это название какого-то там выдуманного газа, или иного вещества, который раньше считался существующим, но потом эта гипотеза рассыпалась. Ну а затем так вышло, что этим словом начали называть магический фон, невещественную энергию, разлитую всюду в мире, как ману, так и чистую жизненную силу, скверну и прочее. В природе оно обычно все вперемешку, а источник позволяет фильтровать входящее. Это так мне батя объяснял понимание магии в этом мире. Он недавно прочел какую-то хреновину про пассивное обучение, и теперь часто мне что-нибудь рассказывал, чтоб я, мол, запоминал на слух, а потом было легче учить заново. Я был ему за это очень благодарен, хотя сомневался, что с детьми это так работает. Знаю, но на меня дерево вообще никак не реагирует. Даже если я творю возле него чары. Этот момент я проверил вот только что, перед разговором. На всякий случай. Да, как-то очень осторожно начал Адам. Тут дело в том, что... Ай, щащит. Прости, Константе. Я не могу ничего сообщить тебе об Алексе. Почему? Зная о нем больше, я могу помочь ему с развитием. Дело в том, что это не моя тайна. Это тайна других людей, более серьезных, чем я. Ок, а если я раскрою ее сам? Да пожалуйста, фыркнул британец. Это уже будет не мое дело. Рано или поздно, а я думаю, довольно скоро, все и так вскроется. Но я не стану тем, кто это раскроет. Прости, Константе, я знаю твою тайну, ты о моем брате. Тут мы квиты, а чужие секреты я тебе раскрывать не стану, даже если сам считаю, что это на пользу. Удобно, нечего сказать. Я улыбнулся. Я знаю о тебе, а ты о моем брате, но чужие секреты я не раскрываю. А ты хорош, Адам Милвилл. Ну и ладно, не очень-то хотелось. Сам разберусь, как толк я смогу видеть ауры. Уж двухлетний ребенок от меня точно ничего не скроет. Мне нужно знать что-то конкретное. Адам задумался, прошелся по комнате туда-сюда, а потом ответил. Не особо, пожалуй. Разве что не удивляйся, если к Алексу все время будет тянуться всякая живность, а он будет тянуться к ней, и не препятствуя особо. А, и еще, добавил он, стоя уже у двери, я очень прошу тебя, прошу по-дружески, если возможно. Я насторожился. Обычно с таких слов начинаются какие-нибудь просьбы, которые потом не очень хочешь выполнять. Я ценю то, что ты занялся воспитанием его воли и твердости духа, Константин. Но прошу тебя, не препятствуй развитию в нем доброты, сопереживания, милосердия. От этого напрямую зависит его будущее. Большего сказать не могу. Я кивнул. Ну, на удивление, звучит не проблематично. Да с чего бы мне вообще мешать воспитанию в ком-то положительных качеств? Я что, демон какой-то? Или со стороны я кажусь каким-то злобным типом? Адам ведь даже не в курсе о том, кто загнал Бестужевых и Строгановых в те сны. Ну и ладно. В любом случае, если Саня вырастет добрым и отзывчивым парнем, я от этого только выиграю. Удобно иметь таких друзей, хе-хе-хе. Да ладно, шучу. Я ведь правда не злодей, наверное. А уже через месяц, в самом начале декабря, мне пришлось воочию столкнуться и с ростом Саниной доброты, и с его отношением к животным. Глава 24. Добрая душа. Смотри, Сашка, сколько снега навалило. Улыбнулся отец, плавно водя саней над сугробами. Ну да, именно водя саней, не мудрено для кинетика. Мы оба весело парили в воздухе вокруг бати. Снега навалило, хихикал Саня, пытаясь запулить самим собой в снежную кучу. Да, зима в этом году выдалась снежной, не чета прошлой. Хотя, год назад мы редко гуляли, боялись меня застудить. Но из окна я уже тогда видел, что снегом в Москве не пахло. Нынче же навалило порядочно. Уже за первую неделю декабря длинный сквер у дома, в котором мы и гуляем, накрыло чистым белым полем. Я не так уж часто видел снег, мне больше по душе мягкий теплый климат. Но иногда, бывало, нападало острое желание попасть в зиму. Тогда я открывал портал куда-нибудь поближе к Северному полюсу и бродил среди смертельных ледяных буранов, отрешившись от земных забот. А сейчас я стремился плавно опуститься на землю, отправляя нас на прогулку с отцом. Мама с Эммой так закутали своих драгоценных детей, что я сейчас сдохну от жары. Вот бы залезть в снежок, охладиться. Сизек, повелительно ткнул я пальцем в изящную скамейку, заваленную свежей горкой. Хотю, смеясь, батя все-таки отпустил нас на землю, и мы оба тут же забурились в сугробы с головой. Хорошо, все-таки, иногда просто беззаботно проводить время. Ну ладно, я довольно часто так делаю. Я же ребенок, что с меня взять? Душа всегда развивается вместе с развитием тела. Собственно, по этой причине я и переродился именно в новорожденного, даже рискуя лишиться прежней личности. Я все равно со временем стал бы собой и разблокировал память. Душа-то прежняя, сильная, но при этом получил бы мощнейший импульс чистой жизненной силы. Его получают все детеныши всех существ, когда просто органично растут, проживая жизнь от начала и до конца. Взрослеющее тело, пышущее жизнью и проходящее все положенные стадии, омолаживает и укрепляет душу, позволяет ей вынести куда больше, чем способна изъеденная веками душа полувекового полутрупа. Да, в конце концов, жизнь я заканчивал, будучи уже практически искусственным существом. Катясари, Катясари, Сарикоёбка. Ась, увлекшись размышлениями и охлаждением в куче снега, я не сразу заметил, что Саня меня зовет. Златокудрый мальчик прыгал вокруг какого-то ящика, стоящего у края парковой дорожки, и тыкал в него пальцем. «О, нашел что-то», тоже обратил внимание отец. «То там за коробка такая у тебя, ну-ка». Кое-как выбравшись из мягкого снега, я тоже потащился к ним. Не то чтобы мне было сильно интересно, но раз Саня так просит, в этом возрасте лучше уже уважать интересы будущего дружбана, а то может прилететь бумерангом. «Тё там?» – глянул я, подойдя. «Ящик как ящик, только что он тут делает?» Каёбка пикает. Задумчиво пососал Саня палец. «Непонятно. Так, а ну-ка». Отец тут же мягко, но уверенно отбросил нас назад. «Дай-ка я сам гляну, что она там пикает». «Что, батя, думаешь, бомбу кто-то подложил? Если так, заклинание бы уже оповестило об угрозе». Так что я глядел без страха. «Так, что у нас тут?» Отец аккуратно запустил кинетические щупальца под крышку и распахнул ее. «Ох, блин, котята, тё это?» Тут же проявил интерес Саша, побежав к коробке. Пару раз упал по пути. Рыхлый снег оказался серьезным противником, но маленького исследователя это не остановило. «Коски!» — воскликнул малыш, перегнувшись через край коробки. Столько неподдельного восторга звучало в его голосе, что я сразу понял, просто так это событие не пройдет. А потом глянул на физиономию бати. Чего он хмурый такой? Эх, все нужно проверять самому. И, заглянув в ящик, я быстро понял причину батиного настроения. Там, на дне, на тощей изгаженной простыне, лежали четыре котенка, мягкого серого цвета, даже кремового, я бы сказал, в темно-серую полосочку, с большими ушастыми головами и тонкими хвостиками. Ну да, котята, какие-то породистые, судя по округлым ушкам и однотипной окраске, только вот они именно лежат, не копошатся, не ворочаются, не ползают, просто лежат без единого звука. Подохли, кажись, вздохнул отец. Ой, прости, Саня, спят, наверное, не будем их будить. Да, последнее он произнес уже громко, явно обращаясь к нам. Да кого ты лечишь, батя? Видно же, какие они побитые жизнью. Видимо, кто-то развел, не смог продать, пока мелкие были совсем, да выкинул. Саня явно тоже не поверил ни единому слову этого пожилого лжеца. Один свийца, ткнул он ручкой внутрь ящика. И верно, потревоженный нами, один котенок тихо-тихо пискнул, сонно приподняв головку. А когда он своими желтыми и круглыми-круглыми глазами посмотрел на Саню, когда тот посмотрел в ответ, «Да не, блин, Саня», — почесал отец подбородок, «у мамки твоей аллергия вроде как или нет, не помню, или не на кошек там, коську хочу». Мгновенно сориентировался пацан. Вот уж что-что, а свои интересы он худо-бедно понимает даже в этом возрасте. Мигом уловил неуверенность в словах бати. «Хочу коську, мяу», донесся тихий писк из коробки. Один единственный живой котенок, еле-еле шевелясь, пополз к краю ящика. «Красивый, ничего не могу сказать. Я не из той породы, что умиляется всему подряд, или печалится о мелочах. Ну вот, мол, сдохли котята, ну, кому сейчас легко». Но, глядя на этого зверька с пару моих пухлых ладошек размером, но уже довольно красивого, я прекрасно понимал желание Сани. «Да блин», — смутился батя, — «какую еще кошку, откуда тут вообще коробка эта взялась? Да бабка какая-то подкинула придурочная». Раздался скрипучий голос с соседней лавки. Обернувшись, мы увидели мужчину явно за 40 в плотной шляпе и с высоким меховым воротником. Типичный среднемосковский житель. Пижонское пальто, трубочка вместо простых рабочих сигарет. Здесь, в этом сквере, таких всегда полно бродит. Будто работы у них нет, честное слово. Что за бабка? Видимо, чисто машинально спросил задумчивый отец. Да живет тут одна неподалеку. Крякнул мужик, пустив дымное кольцо. Одна осталась, да завела себе на все деньги котов кошек породистых. Буду, мол, разводить да продавать желающим. Не идут продажи? Мрачно усмехнулся батя. Выставленный ящик говорил сам за себя. Неа, вытряхнул трубку в урну мужик. Видите же, чистые британцы в ящике сидят, подыхают. Сам бы взял этого последнего, да аллергия дикая, никакие доступные маги не помогают. Катька, тем временем тянулся Саня, перевалившись через край коробки. Котенька кис-кис-кис, и котенок явно отзывался, мяуча из последних сил, Он пополз к Сане на дрожащих от холода и голода лапках и взобрался на протянутые руки. Так, тихонько прижимая животное к себе, Саня и плюхнулся на задницу в ближайший сугроб. «Бьейся, Каська, есте босёй косивой», — лепетал он, наглаживая котенка, покрасневший от холода рукой. «Вот видите, как сыну вашему понравился», — прокряхтел мужик, поднимаясь. «Вы возьмите, возьмите, хорошие котята были, чистая порода. А вы-то откуда так подробно все это знаете?» — подозрительно зыркнул на него отец. «А уж не сами ли вы часом?» «Нет, что вы», — выставил тот руки перед собой. «Просто эта бабка чокнутая, мать моя, век бы ее не видеть. Да вот не могу, жалко котят, она их сюда все время выбрасывает, а я каждый раз пытаюсь их хоть кому-нибудь всучить. А ведь правда, мы ведь часто здесь гуляем. Я вдруг вспомнил, что видел эту шляпу и это пальто тут же. Этот тип всю осень тут сидел периодически. Может, и ящик был при нем, не помню уж». Сашка, вздохнув, обернулся к мальчику отец. «Не, ты пойми, мне тоже жалко и все такое. Но я ж не могу тебе так один разрешить. Надо мамку твою спрашивать, Соньку Адама». «О, точно. Адам же как раз говорил поощрять подобные Санины устремления. Так что, раз уж так сошлись случайности, я решил и сам вмешаться в судьбу маленького, но гордого зверька. Каську хочу». Уверенно шагнул я к бате, скорчив самую непреклонную рожу, какую сумел. «Наверное, я сейчас очень похож на лягушку». «Да ну ё-моё!» – всплеснул отец руками. Каську!» – выкрикнули разом мы с Сашкой, уставившись на батю. И этот бессердечный старик наконец сдался. «Ну ладно, ладно, давайте возьмем», – хмыкнул он, мягко поднимая нас в воздух. «Если ее потом выкинут, видит Бог, я не буду виноват». Счастливо засмеявшись и мягко обняв перепугавшегося полета котенка, Саня посмотрел на меня и, подлетев поближе, тихо сказал: «Спасибо, котя, а приятно, однако, особенно, когда знаешь, что благодарность от ребенка всегда совершенно искренняя. Это я, коварная сволочь в миленьком теле, и использую это на полную катушку, а у Сани явно форма в полном соответствии с содержанием, вон как довольно лыбится». На оставшихся в коробке котят он даже не оглянулся. Похоже, мертвые существа ему совсем не интересны, и, похоже, он может довольно четко для себя понять, кто живой, а кто уже нет. Как-то так у нас в доме появился маленький кот. По дороге домой мы зашли в ветеринарный и купили ему специального молока. Поначалу зашуганный, зверек быстро освоил Санины руки и удобно в них устроился. «Будись, зить», — решительно заявил Саня, бодро заходя в гостиную, а потом задумался. «Будись, зить, что там, Саша, что такое?» Выглянула с кухни Эмма. «Ой, это кто, Дима, что это вы принесли?» Отец замялся. «Ну понимаешь, это Каська», — громко объяснил Саша, глядя на маму как на дуру. «Нет, ну правда, сама не видит, что ли, ясно же, что Каська».